Глава седьмая. Шой-У. Неизвестный остров на севере. «Зачем я тебя спасал? Сейчас уже лежал бы в горячей ванне с резиновыми уточками, а Оксана кормила бы меня тортиком и прохладным чаем с лимоном поила», — ворчал я на Жгнорта, который не мог ответить, потому что бился с демонобогом. Теперь стало понятным. Все же этот эксперимент орбиталов был провальным. Но они, хитрые жопы, смогли и это использовать. Хотя, думаю, им скорее просто повезло, потому что слишком удачно все сложилось. Данный остров был весьма велик, и везде виднеются следы пребывания орбиталов. Крепости, обломки космических кораблей, странные сооружения. А еще Изи успела смотреть одно здание в центре, и там была лаборатория. Вот где и занимались выращиванием чудовищ. А значит, Жгнорт не виноват во всех тех грехах, в которых его обвиняют. Впрочем, не удивлюсь, что для выведения тварей орбиталы использовали силу Жгнорта. Нужно тщательнее изучить ту тыкву, в которой был заперт бог. Может, есть сходство с той тюрьмой, в которой заперты боги на Земле? «Ай-яй-яй, они, блин, тут все сломают. Спасибо, Оксан, что позвала. И как хорошо, что здесь нет Рейны. Иначе остров уже был бы стерт с лица планеты. Сейчас идет весьма интересная битва. Бог какого-то уже умершего народа, напоминающего гоблинов, парил в воздухе и, носясь по острову, бился со Жгнортом, который повелевал растениями. Корни, ветви и даже кислотный сок обрушивались на летающее чудовище. И да, Роцмар — монстр. Его нижняя часть тела, а также руки и часть головы были демонизированы. Сражался он тем, что насылал на Жгнорта монстров растений, а также демонических тварей. Причем самых разных. Сгустки черной энергии, вылетающие из павших растений, захватывали растения Жгнорта или же попросту убивали их. Так огромный корень, почти схвативший Роцемара, был поражен тремя такими сгустками, и тот сперва почернел, а после и развалился, будто высох. А пролетающих черных чудовищ, чьи когти рвали растения и причиняли Жгнорту страдания, я и говорить не стану. Серьезный противник. И зачем он полез? У дурака и шанса нет против этого Роцемара. Они уже кучу времени тут бьются, и я не ощущаю, чтобы демона-бог хоть сколько ослаб. Ладно. Крепость вторжения достроена. Ставлю руны и... Роцемар яростно взревел, когда его демонические твари начали массово умирать. Перестав играться со Жгнортом, он ударил по нему двумя мощными сгустками черной энергии и кинулся на меня. Чудовище покрылось силой проклятий и выросла раза в два, став кем-то вроде черного феникса. Давление энергии, исходящее от него, впечатляло. Даже барьер крепости стал видим. Однако, когда эта скотина подлетела и ударила лапой, сотовый энергобарьер взял и лопнул. Сильнейший барьер, что выдерживал атаки сильнейших фермеров? Ну, почти выдерживал. Ладно, шучу. Барьер попросту еще не успел зарядиться. «Голод!» — прохрипела тварь. — «Ты даже не представляешь, насколько!» — покачал я головой и погладил урчащий живот. — «Поэтому давай все закончим по-быстрому. К твоему сожалению, я...» — миг, я стал гауном. — «Был рожден, чтобы убить тебя. Поэтому сдохни побыстрее, и я пойду кушать». Моя крепость активировалась и взорвалась белым туманом, который за пару секунд закрыл собой весь остров. Демонические твари Роцемара стали умирать в огромных количествах, а крепость быстро зарядилась и, восстановив барьер, ударила подавлением. «Страх! Кто? Кто ты?» Чудище начало парить в обратном направлении, а черный облик стремительно растворялся моим туманом. Вдруг из земли вырвались корни, попытавшиеся обвить тело бога-демона, но тот взмахом руки обрубил корни. За что получил от меня черным топором, а вот нефиг отвлекаться. Впрочем, у этой скотины столько сил, что легко не будет. Мы начали напирать. Монстр отбивался и призывал сильных демонических существ прямо сотнями. Откуда именно он их берет, я даже не представляю. Но это явно не свежесозданные. Слишком мощные. Корни Жгнорта ударили по демонам. Я бил Роцемара и постепенно высасывал из него силу. «Ярость!» С этими словами он пробил барьер крепости. Теперь уже полноценный барьер. Чудище накинулось на одну из четырех башен и принялось рубить ее когтями. И ему это удавалось. Но вдруг из тумана вырвался корень и, обхватив Роцемара за талию, утащил обратно. Я пульнул в ту сторону из своей божественной плазменной пушки и бросился в погоню. Но тут из тумана вылезла здоровенная демоническая тварь. «Шел прочь!» — выругался я, вонзая два топора в рожу, которая была больше легкового автомобиля. Демон взвыл и схватился за лицо, а самого его начало затягивать в крепость. Тем временем внизу Жгнорт яростно бился с Роцемаром. Похоже, за тысячи лет заточения и бесконечных сражений салатокожий бог неплохо так закалился. Жгнорт действовал уверенно, четко и решительно. От такого вида вспомнил, как сражается Игнис, и вздохнул. Все же сражение — это сугубо мужская работа. Роцемара били кислотой, корнями, семенами, что тверды, как пули, а тот насылал демонов и бил тьмой, уничтожая сразу гектары леса Жгнорта. Но этот лес быстро восстанавливался. «Про меня не забыл?» — поинтересовался я, оказавшись за спиной Роцемара. Тот резко обернулся и получил из моего огромного дробовика залп в лицо. «Миллион БС, сучка!» Голову твари почти полностью разворотило, но даже так демона-бог сумел завизжать, словно сирена, хотя там от рта почти ничего не осталось. Впрочем, голова начала быстро восстанавливаться. И тут ему в спину вонзается с десяток корней. «Добивай!» — услышал я голос. «Ага, добивай». Роцемар взорвался тьмой, сдувая весь мой туман, а лес на всем острове начал гибнуть. Все вокруг заполнила черно-алая энергия, и на свет выбрались десятки тысяч демонических тварей. Жгнорт начал строить защиту, чтобы выдержать следующую атаку. Видимо, понял, что это полный звездец, а я... Ну, а что я? Приятного, блин, мне аппетита. «Ты решил испугать ежа голой жопой?» — рассмеялся я. И, начав покрываться трещинами от перенапряжения, призвал больше своей силы. Крепость начала втягивать в себя демоническую энергию, накрывшую остров, и выдавливать серый туман, смешавший в себя силу сна и смерти. С ревом демоны бросились на меня, а в моих руках появилась третья вариация моего божественного оружия. Трехметровый, 15-ствольный пулемет. Он походил на массивный прямоугольник с крепкими ручками. Взревев, оружие обрушило шквал пуль, насыщенных комбинацией сил. Наказание. Ад. Сон. Смерть. Ну и чувственное пламя, насыщенное искренней ненавистью ко всему демоническому. 15 000 пуль в минуту косили чудовищ в огромных количествах, а полученная энергия напитывала крепость. Демоны мчались ко мне, а тумана становилось лишь больше. «Кра!» — семиметровая тварь ударилась о барьер крепости. А миг спустя сотня пуль разорвала его энергетическое тело. Хохоча, я поливал твари пулями, выкашивая их сотнями. Они принялись бить по барьеру, стремясь добраться до меня, а мой туман разъедал их, словно кислота. Они вопили от боли и еще яростнее бились, однако их же павшие товарищи и питали крепость. А потом все. Чудовища закончились. Остался лишь он. «Страх! Бежать!» Роцмар, который уже заживил все ранения, попытался улететь. Но Жгнорт был готов, и корни схватили бога-демона. А я продолжил палить из пулемета. Вот только эта тварь все не хотела умирать. И пару раз он едва и правда чуть не сбежал. Но количество моей силы, проникшей в Роцемара, уже было критическим, и его демоническая часть попросту разрушилась. Осталось лишь немного божественного. «Забирай, он твой по праву!» Я подлетел к Жгнорту, стоявшему в окружении своих растений. Да он и сам был как растение. но больше человек, чем дриада. «Благодарю!» — Салата кожи кинул взгляд на парящее тело Рацимара и, вытянув руку, выпустил из ладони лианы, что впились в бога и поглотили. Закрыв глаза, Жгнорт медленно выдохнул. «Победа! Тысячи лет сражений завершены! Я победил! Мы победили! Благодарю!» Он протянул руку, но пожать ее я не смог, потому что появилась Шоя, и, сбив меня с ног, повалила на землю и, визжа от восторга, крепко-крепко обняла. Она терлась лицом о мою грудь, дергала ногами, издавала странные звуки, а я смотрел на золотое сияние, охватившее весь мир. Все острова и континенты. Легионеры, воины народа Баар, Шари, земляне. Сейчас я видел, как все они обнимались и радовались. Сам мир был счастлив, и это счастье передалось людям. Идеальный момент. Вот только Шоя и не думает меня отпускать. Но у меня и Ворон освободился от дел, и есть женский батальон. Все. Всем работать. Срочно. Никакого отдыха, пока все не сделаем. Один из городов империи Тор. Небольшой портовый город на севере континента пережил тяжелое сражение, а лес вокруг поселения был выжжен более чем на километр. И пусть сражение уже закончилось, люди до сих пор не пришли в себя и не покидали стен. Хотя легионеры и говорили, что уже все. Но многие еще не верили, что все действительно закончилось. Слишком уж невероятным было сражение. В городе же было шумно. Жрицы и жрецы оказывали помощь раненым, простые женщины помогали, чем могли, и, к удивлению правителя города, потери были, можно сказать, несущественными. Благодаря легионерам многих людей удалось спасти от смерти и заражения растениями. Да и сами легионеры, точнее, некоторые из них, умели лечить. Вот только свое дело они уже сделали. Город был спасен. Так что многие ушли в порт, где местные проставлялись. Благородным спасителям, пусть и из Нового мира, выделили бочки с пивом, вином и запасы вяленой рыбы. Этот город, как и многие другие, совместно с легионерами защищали и воины народа Баар, причем как мужчины, так и женщины. Но последние в основном были жрицами Рейналы. Но даже так, женской компании все были рады. Празднование быстро набирало обороты. Пережившие тяжелейшую битву люди стекались в порт, чтобы как следует выпить и расслабиться. Для многих это было жизненно необходимо. Вот только... «Лес! Он сияет!» — раздался крик, что заглушил шум пьянки. И народ рванул. На стену города рванул. А там, куда ни глянь, лишь золотое сияние от горизонта до горизонта. «Какая красота!» — пробормотала голубокожая жрица с трепетом и восторгом, смотря, как золотые шарики поднимаются в небеса. Зрелище дарило спокойствие, счастье и наполняло силами. «И не говори!» Воин Гингар приобнял высокую девушку, которая была существенно ниже его, а та мило заулыбалась и прижалась к тому. Они вместе сражались, спасали людей и защитили целый мир. Об этом будут слагать легенды, о которых будут помнить многие поколения, и это сближает. «Теперь понятно, почему хранитель не отозвал нас», — пробормотала девушка. «Что-то защищать гораздо лучше разрушения», — добавил воин и посмотрел на девушку. «Или кого-то». Та мило улыбнулась и, встав на цыпочки, потянулась, чтобы поцеловать краснокожего соблазнителя. Но вдруг засиял храм новых богов. Все обернулись к нему, а после из храма выбежал шокированный жрец, причем жрец Малуса. «Боги даровали нам Писание! История богов! То есть эпос богов два!» — прокричал тот, поднимая над собой увесистый такой журнал. Неизвестный остров. Гаус. Мне что-то рассказывала Шоя, причем очень активно и громко. А еще висела на моей спине. Почти как клещ. Почему с женщинами так сложно? Я тут едва не надорвался, пока переправил все запасы эпоса и распределил их, да указания раздавал. А сейчас слушаю Шою и исследую лабораторию орбиталов. Она давно поросла растениями, мхом и покрылась пылью. Но то найду еще рабочий терминал, то уцелевшее хранилище данных, а маленькие роботы-уборщики вообще оказались бесценны. Скрыв такому память с помощью сна, воспроизвел несколько видеофайлов. И увидел ученых-орбиталов, что выводят новые виды растений. Как там говорится, благими намерениями выложена дорога в ад. Тут то же самое. Потому что план орбиталов заключался в том, чтобы создать растения, которые помогут им колонизировать безжизненные миры. Та же планета 04b. Терраморфинг там был провален из-за слишком высоких расходов, а планета была признана бесперспективной. Растения и мох, которые смогли с трудом там прижиться, имели низкую эффективность, вырабатывали мало кислорода и плохо приживались в таких условиях. Так что на Шойву, в мире, где особо сильна природа, пытались вывести новые виды растений. Но что-то пошло не так. Что именно, я пока не успел узнать. Но думаю, что орбиталы узнали, как сделать демонические растения, поменяли свои планы, и то, что начиналось как мирная программа, стало тем, что едва не уничтожило этот мир. Да уж. И да, я уже потихоньку изучаю информацию с сервера той станции орбиталов, что была на орбите 04b. «Ты меня слушаешь?» Шоя укусила меня за шею и обиженно зафырчала. «Конечно!» — обреченно вздохнул бедненький я. «Ты рассказывала о новых богах, которых ты сотворила, о том, как тебе стало легче, когда Жгнорт обрел свободу и все такое». «И я вот подумала», — продолжила она, а я блуждал по лаборатории. «За тысячи лет здесь уже все сгнило, но даже остов большой металлической конструкции дал мне немало информации. И не только мне». «Что думаешь?» — спросил у Алессандры. Та старалась держаться подальше, а еще выглядела слегка расстроенной. Помещение, в котором мы стояли, находилось под землей, поросло мхом и грибами. Здесь было много оборудования, что уже давно сгнило. А также есть небольшое болото и трещины в стенах. «Кроме того, что здесь использовались мои наработки, и я в бешенстве!» Богиня, которая сильно увлеклась Шойву и надолго здесь пропала, была одета в прочный комбинезон, а также противогаз. И то, и другое было ей жизненно необходимо, ведь она же сделала себе биологическое тело. Девушка была существенно ниже себя в облике бога, немного плотнее, а грудь заметно пышнее. Сейчас она по колено в воде стояла перед странной конструкцией из резины и металла. «Да», — кивнул ей. «Да то же, что и ты. Выводили новые виды, потом сделали неожиданное открытие, старый проект заморозили, а потом апокалипсис, потоп, чудовище и все такое. Впрочем...» Она кинула взгляд на большое, не до конца сгнившее устройство перед собой. «Кое-что они смогли улучшить. Я бы осталась здесь на недельку-другую. Так что можно попросить не убирать крепость?» «Хорошо. И поищи хранилище данных». «Ха, за кого ты меня принимаешь? Это в первую очередь». Она, вероятно, улыбалась, но из-за противогаза этого не было видно. «Гаус!» В помещение вошел, хотя, наверное, влетел на корнях бог растений Жгнорт. «Что?» «Прошу, возьми меня в пантеон!» Он опустился на пол и поклонился мне. «И позволь называть тебя отцом!» «А?» Я едва не оступился. «Игнис его мама, а ты ее мужчина», — пояснила Шоя, сияя от довольства. «Давай лучше по имени», — вздрогнул я. «Как пожелаю, дядь Гаус», — поправился тот. А дальше я оказался в его божественном плане, представлявшем собой бескрайний мертвый лес. Сейчас он стремительно оживал, И я не понял, демоны заточили Жгнорта в тюрьму вместе с божественным планом? Так и есть. Он сам ответил мне. Надо изучить тюрьму. Очень надо. Но нет ее. Она разрушилась при освобождении бога. Дьявол. Тогда придется допросить парня. Но потом. Пусть сперва очухается. Пару часов спустя я все же покинул этот остров. Но нет, это далеко не конец. А сейчас время пафоса. Оказавшись у шпиля того, что в Карне, сосредоточился на всех храмах и создал огромную проекцию хранителя над каждым храмом. «Смертная!» — громко произнес я, чтобы меня было слышно всем и вся, независимо от того, какое сейчас время суток и спят ли люди. Часовые пояса — штука противная, неудобная. «Я хранитель. Клинок и щит мира. Также я известен как Гаос, бог смерти. И Гаон, бог сна. Смертная, выслушайте меня. Я сделаю важное объявление, от которого будет зависеть судьба всего мира». Сделал небольшую паузу, чтобы люди переварили мои слова, и продолжил. «Сегодня состоялась финальная битва за этот мир. Дюжина пала, но не вся. Ивид, Зонд, Бабониард, Мотти, Кинти и Тима невиновны в злодеяниях остальной дюжины и помогли защитить ваши города». По моей воле, рядом со мной появились проекции этих мирных богов. Пусть пользы от них было немного, но сражались они храбро. «Поэтому прошу не гневаться на них. Они добрые боги, защитники. Также я хочу очистить доброе имя Жгнорта, бога растений. Он был незаслуженно обвинен и заточен в тюрьму. Именно он помог мне одолеть Роцемара, который проклял все растения этого мира. Жгнорт невиновен». Вновь небольшая пауза. «А теперь самое важное». Я выдохнул и улыбнулся. «Возрадуйтесь, смертные. Проклятие с вашего мира снято. Отныне и навсегда лес и растения не причинят вам вреда. Однако есть одно «но». Мир наполнился маной. Это означает, что с большей вероятностью ваши дети станут магами. Природа будет еще более богатой, урожаи обильными, а маги сильнее. Но и животные могут обрести магию. Не расслабляйтесь». Сделав задумчивый вид, поводил головой и якобы осматриваюсь. «Вы долго страдали и жили в страхе. Но теперь ваш мир полностью принадлежит вам. Осваивайте новые земли. Стройте города. Возделывайте землю и будьте счастливы». На этой пафосной ноте я развеял трансляции и, открыв глаза, увидел своих богов. Они стояли рядом со мной, а также пантеон Рейны. И какие же там все уродцы! «Знаю, вы сейчас все удивитесь», — я поднялся и обернулся к ним. «Но теперь можно немного передохнуть». Одна половина богов не поняла, а другая поняла и очень хорошо. А еще была третья часть, и, судя по их блестящим глазам, в слове «передохнуть» они сделали ударение на «о». И касалось это меня. Один из миров орбиталов. Некоторое время назад. Это была небольшая планета, большая часть которой — это болота и горы. Здесь жил воинственный народ, произошедший от рептилий. Они быстро размножались, быстро росли и становились сильнее. Несмотря на руины небоскребов и древних городов, что иногда встречались в горах, народ этот был полудикий и разделен на три клана, постоянно враждующих друг с другом за территорию и охотничьи зоны. Каждый клан был подвластен богу, который раз в несколько циклов отбирал лучших воинов для вторжения на землю. И некоторое время назад произошло одно из таких. Но теперь все было иначе. На собрании богов рыжий ящер громко смеялся и радовался. Пусть он и потерял армию и аватара, но нанес защитникам огромный урон, уничтожив бесчисленных воинов. Но то, что армия и аватар будут уничтожены... Ну а когда было иначе? «Без крылатых ублюдков? А они куда делись?» — недоумевал черный ящер-бог. Они сидели за столом на вершине одной гигантской горы. «Не знаю и не хочу знать. Мы же жгли города, убивали людей, причиняли больше ущерба, чем за все последние тысячи лет». Рыжий сиял от самодовольства, чем бесил остальных. «Когда будет следующее вторжение, мы тебе покажем, кто...» Не успел Черный договорить, как в небе раскрылась межпространственная трещина, а потом еще и еще. Кто-то пробивал себе путь из межпространства, и этот кто-то был настолько жутким и могущественным, что первое, о чем подумали боги, — это о бегстве. Из разломов повалили бесчисленные монстры в жажде поглотить мир и всех его жителей. И подобное происходило везде. Семь миров, что тысячи лет без остановки терроризировали Землю, сами подверглись беспрецедентному вторжению. Земля, Москва, кроватка Гаусса. На кровати лежал мужчина и сладко спал. Никто его не мучил и не терзал, он просто спал и высыпался. А вот рядом на кровати лежали они, женщины. Истощенные и измученные красавицы выглядели так, будто подрались с Оксаной в виде кошки и проиграли. Впрочем, сама Оксана лежала там же, и на огромной кровати совсем не было свободного места. «Ладно, пусть спят», — улыбалась Татьяна, которая вошла в комнату, чтобы пригласить всех на завтрак. Осторожно закрыв дверь, светловолосая женщина направилась в трапезную, где дожидалось почти все многочисленное семейство. «Начнем без них», — сообщила она и повелела служанкам нести еду. За столом сидела Ирина, Клеопатра, Юля с Тимуром и весь молодняк, но кроме самых маленьких. «Таня, вы сейчас со стула упадете», — смеялась Клеопатра, держа телефон в руках. «Сам Тимофей Грозный в интервью рассказал, что играет в мир богов. А может, и мне попробовать?» «Попробуй», — Таня пожала плечами и посмотрела на Юлю. «Милая, ты не забыла? Скоро закончатся зимние каникулы и вновь в школу». «Матушка, я уже изучила всю школьную программу и вскоре примусь за что-то посложнее», — мило улыбаясь, ответила десятилетняя девочка. «Ого, да ты гений!» «Гений и немного сна», — захихикала та. «Не перенапрягайся, иначе мозги устанут», — улыбнулась Таня и заметила, что уже несут еду. Вскоре они приступили к еде и по традиции поболтали о делах. «О, да, прибыли невероятные, а ажиотаж просто космический. Все хотят купить шлем, перекупщики цену аж до 10 раз заламывают. Но почему мы не нарастим производство?» — недоумевала Клеопатра. «Есть причина», — Татьяна попыталась улыбнуться, но не смогла, потому что знала, какой ценой создается каждый шлем. И дело далеко не в деньгах. «Жаль. Трансляции и доходы с процентов, а также реклама в черепке, увеличили нашу прибыль вдвое. Вдвое! Мир богов рвет интернет в клочья, как и игровую индустрию. И угадайте, какой тематики самый популярный канал?» Коварно заулыбалась меднокожая красавица. «Пф. Или сражение, или что-то порнографическое». «Рыбалка!» — захохотала та. «На группу мастера-рыбака, это его псевдоним такой, подписано 179 миллионов человек. А все, что он делает, это путешествует по миру богов и ловит рыбу». «Уверена, рыба необычная», — заинтересовалась Татьяна, на что Клео протянула ей телефон. А там крепкий на вид мужчина, весь в шрамах и следах от зубов, бился с рыбкой. В прямом смысле бился, ведь эта рыбка была в 3 метра в высоту, владела магией и была крайне умна. Правда, она умудрилась попасться на крючок, так что мужчина одной рукой тянул удочку, другой бил рыбу то магией, то копья кидал. «Страшно представить, какое видео у мастера-фермера». Таня вернула телефон, а египтянка захихикала. «Не, мастера-фермера нет. Там немного другой псевдоним, но тоже весело. Там один парень выстроил поселение в лесу, полном чудовищ, выращивает урожай, отражает нападение чудовищ, завел себе гарем из вампиров, эльфиек и прочих. Днем сражение фермерства, а ночью жесткое порево», — хихикала та. «Какая необычная игра». «А еще есть целое сообщество скульпторов». Женщины весьма долго болтали и даже немного видео посмотрели, Но дел все же было очень много. Вот только стоило им прерваться, как проснулся он. Гаус. Проснулся я бодрым и полным сил. А вчерашнее нападение женщин было отбито без потерь, а все благодаря Игнис. Так бы и расцеловал ее. Но нет, пусть сперва помоется, а то, учитывая, что я с ней вытворял ночью... Это все Рейна виновата. Она извращенка и остальных подговорила. Вот теперь отдуваются. И кто мог знать, что боевой облик может быть таким полезным? Впрочем, чем это было не сражение? Очень даже сражение. И я мог сражаться сразу со всеми. Надеюсь, карма со смертью этого не видели, потому что у них психика тогда сломается. Хотя куда больше. Умывшись и приведя себя в порядок, застал Таню с Клео в трапезной. И узнал много чего интересного. Так что мы там просидели до самого обеда, изучая интернет и материалы касательно мира богов. Сегодня мне никуда не нужно. Вот никуда. Совсем. Шойу спасен. Эпос богов 2 распространяется, а количество верующих стремительно растет. Причем верующие в Игнис — это и мои верующие. Впрочем, как и верующие Евангелу с Аннарой. У них, правда, еще немного, 1200. Да-да, это теперь немного. Все же у нас с Игнис на двоих 58 миллионов. Кто молодец? Ну, в основном Игнис молодец. Но я тоже. А еще Диан. Теперь он официально защитник Шойу. Но нет, силы хранителя я с ним не поделился. Ну, просто Шойу уже нет смысла защищать. По крайней мере, сейчас. Так как я распечатал остатки дюжины, а также возродил Жгнорта, плюс Шоя создала двух новых старых богов, то нагрузка на меня существенно ослабла. Плюс к этому, сама Шоя стала сильнее. Нет, эволюцию она не прошла, просто стала увереннее, могущественнее и болтливее. «Слушаю», — мне позвонил принц. «Как уже подготовили места? Чего вы такие, блин, быстрые?» «Нет, все будет». Вздохнув, отпустил Таню с Клео. «Ладно, сидеть без дела тоже нехорошо. Уже привык постоянно быть занят». Так что, взяв машину, отправился в турне по стране. Но так как атомные реакторы уже были собраны, то мы просто приезжали, а я их вжух и поставил. Куда что тыкать и куда подсоединять провода было в инструкции, которую написал один из стариков-ученых. Так что моей работой было принести и установить. У людей, конечно, было немало вопросов, но проводилось все в секретности. Одного реактора было достаточно, чтобы обеспечить 2-миллионный город электроэнергии. Топливом они уже были заправлены, и с обеспечением этого топлива разберемся потом. Его и так надолго хватит. А еще использование адамантина в атомных реакторах было отличной идеей. Это позволило повысить их мощность и надежность. В Москве я поставил 15 реакторов, 10 в северной столице, и еще 5 в городах, где существует опасность волны. На этом пока все. А там пока все настроят, подключат к городской сети и тому подобное. Пройдет неделя, а то и две. Хотя принц серьезно подгонял людей, ведь в случае с радужным небом техномагические электростанции попросту отключатся. Так и прошел мой выходной. В покое, без напряга, и я съел аж 2 тортика. Все кажется слишком хорошим, чтобы быть реальностью. Возможно. На следующий день мы вернулись в Пекин. Но тут все просто. Я восстановил свой оплот, а Егорыч приманка с поддержкой легиона, а также своих воинов, будет защищать оный. К слову, Егорыч все же прошел возвышение, и остался лишь Малус. Но тот уже близок к этому. Правда, все. Кормушка в виде фермеров уже закрыта. Пока Егорыч сражался, я получил хороший массаж от Тани, смог в тишине и покое почитать книгу, а также покопаться в данных с хранилища данных сервера орбиталов. Без полноценного компьютерного терминала было тяжело, так как сложно отфильтровать информацию. Но что делать? Самому создавать компьютерную систему и программное обеспечение — это долгая и тяжелая работа, Даже с помощью хранителя эта работа не на один год. И вот, по прошествии 3 дней отдых закончился. Пора взяться за дело. Марс. Посмотрим, не прячется ли кто на этой крохотной маленькой планете. А если и прячется, то сделать им секир башка.